Глава 19. «Камсин, Туи, проваливайте оттуда!» Дэйн захромал вперед, чуть не хлопнулся лицом в грязь, но успел зацепиться за валун. Джаспер Уикс побежал вперед, размахивая руками. И странники, спускавшиеся к высокой и маленькой фигурам, взмыли вверх в клубах пара. Туи и Камсин побежали обратно к пандусу королевы, а Рип с болезненной медлительностью двинулся к распростертому в грязи Али Камилу. Дэйн сел спиной к скале, ловя ртом воздух. Он посмотрел на клубящийся серый туман, сквозь который пробивались лучи неспокойного солнца Геспериды. Прошло 5 дней после конференции на деревьях. 2 дня с тех пор, как спутники наблюдения сообщили об огромном газовом пузыре, вырвавшимся из солнечного пятна в сторону планеты. Эффект его столкновения с магнитосферой, до которого оставалось только 2 дня, был непредсказуем. Компьютерные модели давали бессмысленные ответы. Дэйн, вспомнив яркость полярного сияния, которое было видно в краткий период прояснения, вздрогнул при мысли о том, что такая магнитная буря сделает с погодой и со связью. Уже сейчас, даже если Северная Звезда прервет радиомолчание, они ее не услышат. Он неуверенно поднялся на ноги. Это была 3-я попытка продолжить контакт со странниками. 2 дня шторма прогнали туман из странников. 3 сравнительно спокойных дня. 4-ка выходила каждое утро, и их встречал густой туман и все растущее число странных созданий. Дэйн поднял глаза вверх. Туман ограничивал видимость, но этих созданий было не меньше 1000, пока они висели в воздухе и не опускались. Он перевел взгляд на Рипа. Отключился? Рип коротко кивнул. Опять. Джаспер встал рядом с Рипом, и они вдвоем, руками в перчатках, взяли лежащего без сознания Али под мышки, подняли на ноги и втащили в корабль. Дэйн медленно последовал за ними. Гипс с него сняли, и считалось, что он может двигать коленом, но резкие движения были пыткой. Люк грузового отсека за ними закрылся. Пока что странники ни разу не пытались проникнуть на корабль. Очевидно, Туи и Камсин наблюдали за последней попыткой через видеокамеры, и когда увидели, что Али упал, а остальные застыли, вышли помочь. Хорошо, что Джаспер, Рип и Дэйн успели выйти из контакта и увидеть, как они идут. Дэйн посмотрел на этих двоих, стоящих у внутреннего люка. Гребень Туи упал, глаза смотрели виновато. «Не выходите туда», — сказал Дэйн. «Я знаю, что вы хотели помочь. То, что мы выжили после контакта, еще не значит, что выживете вы». «Но ведь они уже знают вас 4, правда?» — спросила Туи. «Вы говорите, что они не хотят нас убивать». Рип устало произнес. «Туи, я не думаю, что они могут нас различать, как и мы их». Что-то щелкнуло в мозгу у Дэйна. В словах Рипа был важный смысл. Почему? Он пытался их рассмотреть, сосредоточиться, но боль в голове пульсировала синхронно с болью в колене. Но он тут же забыл и ту, и другую, когда Али сел, потирая виски. Черт! Он уронил руку и вздрогнул. Опять я! Все эти 3 раза именно Али разрывал контакт. Не по собственной воле, отчего ему было еще более досадно. Рип сказал: «Подведем итоги. Когда ты ощутил, что выпадаешь, Али?» Дэйн мог ему сказать, но не раскрыл рта. Вместо этого он вспомнил образованную ими связь, теперь всегда через ментальный образ их 4, плывущих на плотах по поверхности спокойного моря. Странники старались ограничивать свои образы, но Дэйн подозревал, что для них это неестественно. Как пытаться вести важный разговор на уровне запаса слов двухлетнего ребенка? Или с человеком, знающим лишь несколько отдельных слов иностранного языка? Я не могу удержать образ нас всех, когда поток их образов возрастает до определенной интенсивности, сказал Али хриплым голосом. Он поскреб пальцами шевелюру, потом посмотрел вверх налитыми кровью глазами. Послушайте, сколько мы еще будем пытаться? Это бестолку. Мы должны знать почему, сказал Рип отстраненно, переводя взгляд черных глаз на Дейна. Что ты успел заметить? То же, что говорил Камил. Дейн осторожно погладил колено. Мы пытаемся делать две вещи сразу. Держать нашу связь и сосредоточиться на том, что передают странники. Это слишком трудно, как смотреть сразу на два экрана. Рип повернулся к Джасперу. Уикс. Венерианин сплел пальцы и смотрел на них, будто пытался прочесть ответ. Сейчас он поднял глаза и ответил. «Точно так, как говорит Али». «И?» – спросил Рип. Джаспер только пожал тощими плечами. «И?» – снова повторил Рип. «Джаспер, ты что-то знаешь. Я это чувствую. Если бы я мог прочесть, что это, я бы сказал сам». Джаспер Уикс встал очень медленно. Казалось, он остановил дыхание. Дейн ощущал его глубокое нежелание говорить, и чтобы сломать напряжение, он сказал. «Шеннон, что ты говорил Туи? Можешь повторить?» Рип слегка пожал плечами. «Ничего особенного. Я думаю, что они нас не различают, как мы не различаем их». Дейн поднялся на ноги и включил интерком. «Крейг, у тебя за спиной». Медик появился, неся поднос с чуть дымящимися чашками. «Это вас подкрепит. Выпейте». «Кофе», — сказал Али. «Хочу кофе. Крепкого и много. А не твои мерзкие лечебные отвары». «Будешь пить отвар. И я надеюсь, что он не мерзкий». Фрэнк добавил это в крепкий бульон, который варил весь день. Или то, что здесь считается за день. Пей. Разговаривая, он обходил их всех с подносом. Дейн взял себе кружку и отпил. По вкусу это была овощная смесь. Преобладал свежий помидор из гидропонного сада, как следует сдобренная специями. Он сделал большой глоток и прикончил кружку. Почти сразу он ощутил, как расходится по жилам энергия. Крейг усмехнулся. «Сейчас ты уже не так похож на труп месячной давности. А больше похож на недельной давности мусор, да? Так я сейчас себя чувствую». Тау не обратил внимания. «Дейн, у тебя был вопрос? Ты ведь гонял тесты на этих странников. Инфракрасный, ультразвуковой, все что есть. Ты заметил какие-нибудь различия у этих тварей?» «Ни одного», — ответил Тау. «Я даже не могу сказать, те же самые выходят с вами на контакт или новые». Дейн снова ощутил, что это важно, но пока он пытался подумать, этот импульс прошел. Дейн посмотрел на Джаспера и ощутил его снова, и с таким оттенком неотложности, что это заставило его сказать. «Уикс, ты что-то знаешь. Что это?» Рип наклонился к технику. «Джаспер, мы должны решить эту задачу». «Ты это знаешь. Ты работал вместе с нами, так же усердно, как все мы». «Нет», – тихо сказал Джаспер, – «это не так». То, что Джаспер перебил говорившего, было так непривычно, что все замолчали. «Прошу прощения», – спохватился Джаспер. «Нет, говори». Рип не отходил от Джаспера. «Ты не работал усердно?» «Работал», – медленно сказал Джаспер и поднял глаза на Али, который ответил ему взглядом. «Но это не та работа, что надо. Я это знаю». Али Камил хлопнул по переборке ладонью. «Идентичность!» – крикнул он. «Черт побери! Идентичность, да?» Джаспер снова опустил глаза. «Да, я так думаю». Мы теряли контакт, поскольку изо всех сил старались сохранить свою идентичность. Дэйн набрал воздуху в легкие. От внезапного понимания у него поплыло в глазах. Вот оно. В этом и дело. У странников нет идентичности. И они ее ни в каком смысле не понимают. И это нас отбрасывает. Рип встал, потер подбородок. Идентичность. Но ведь это самая основа. Он остановился, нахмурился. По крайней мере, пока мы в сознании. Мы уже знаем, что перетекание в чужие сны происходит, когда мы без сознания. Кажется, тогда падают барьеры идентичности. «Так что же, нам идти на контакт, когда мы спим?» – спросил Али, закатывая глаза к потолку. «Чудесно. Все лучше и лучше». «Я не думаю, что это возможно», — сказал Дэйн, стараясь не дать себе разозлиться на сарказм Али. «Слишком много требуется усилий, чтобы сохранить контакт. В наших снах мы сразу всюду, и в прошлом, и в настоящем, в странной их смеси». «Джаспер?» — спросил Рип. Уикс поднял голову. «Образ», — промямлил он. «Если мы сменим образ, не мы, на плоту». Он облизал губы, и Дэйна захлестнула волна жалости. Эта дискуссия явно заходила за какой-то личный барьер, и это глубоко задевало венерианина. «Понял», — вскричал Рип с энтузиазмом. «Ты, значит, думаешь, что образ каждого из нас на своем плоту символически ставит барьеры идентичности?» Джаспер кивнул, не разжимая стиснутых губ. И снова Дэйн ощутил прилив жалости. Венерианин был заметно огорчен. Редкий случай, который должен был бы насторожить Али. Джаспер никогда не проявлял эмоций. Дэйн подозревал, что Джаспер предпочел бы торговать среди поклонников культа небеснорожденных на Сар-Раби-2, где всякая одежда была объявлена вне закона, чем обнажить свою внутреннюю сущность даже перед товарищами по команде, людьми, которых он знал и среди которых был обречен жить. Дэйн припомнил, как его подразнивал один из обитателей Ксехо, считавший, что это сумасшествие делить на ячейки королеву, которая и без того ни по каким меркам не была просторным кораблем. Но Дэйн ему объяснил, насколько людям нужно личное пространство или хотя бы его иллюзия. Насколько же более глубоким изменением будет падение этих ментальных барьеров? «Слушайте», — сказал Рип, — «у нас кончается время. Либо мы решим эту проблему, либо взлетаем». Никто ничего не сказал, но Дэйн заметил, что остальные двое слушают. Рип добавил: «Мы уже доказали, что не можем сами по себе сделать что-нибудь существенное, что мы должны работать вместе. Если мы воспользуемся этим образом и дадим странникам вести наши мысли, это должно минимизировать нарушение границ личности». Дэйн сказал, переводя взгляд с Али на Джаспера: «У нас больше нет времени. Это надо сделать быстро и сделать сейчас».